Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Говорите. Дмитрий Анатольевич, кем приходится? Вы кто? Трубку передавайте ему. Вы кто такая? Женщина, вы кто такая? Отвечайте по его номеру. Слышь ты, пранда с ушами. Закрыла пасть, бросила кто трубку. Отвечает? И пошла отсюда. Нахер. Это вы мне рассказываете, как вас зовут? Очень приятно. А это какое-нибудь ублюдское МБА, судя по пропитому голосу твоему, да? Кем является, да, Дмитрий Анатольевич? Ты когда похмелишься, перезвонишь. Да, а то мерзкий на платной голос, линии, перегаром на платной воняет линии. В башке на у тебя платная линии линия. Не трынди, на платную линию перевожу линия и баланс проверяйте, ага, уважаемая. Голову свою проверяй. То есть, сучего, то есть это существо, которое на той линии не знает, как зовут. Пошла нахер, ублюдка, кусок. Не знаю, то есть у вас такие данные в паспорте указаны? Закрой свою пасть и отгреби отсюда. В паспорте нахрен указано. Тебе, в паспорте указаны ваши данные. Ты тупорылая мразь, тебе уже дали понять, что то тебе. То есть у вас меняются данные светит в паспорте. Ой, да? Какая ты конченая. Круглосуточно. Ты круглосуточную информацию принимаем. Вот шалашовка тупая, а. Здравствуйте, Марина Николаевна. Микрофинансовая компания «Займер», отдел взыскания. Меня зовут Баталова Ольга Николаевна. Разговор записывается. Что вы молчите? Того, что вы молчите, у вас задолженность никуда не исчезнет, а только усугубляете этим ситуацию. Говорите, говорите, чего там хотели, говорите. У вас просрочка по договору займа 15 дней. Компания выставляет вам требование закрыть займ в полном объеме в течение 24 часов. Сумму запишите к оплате. Не, не хочу. Что не хочете? Записывать? Не хотите, правильно говорить, а не хотите. Не записывать не хочу, не платить не хочу. Если я не хочу платить, зачем мне записывать? Значит, вы не хотите платить. Вы договор займа подписывали собственноручно. Вы отдавали отчет своим действиям, когда вы это ой, делали? Как будто ваш договор займа истина вот в последней инстанции. Вы сейчас по какому праву так разговариваете? Как? Вы обязались, вы подписывали договор обязались займа. Надлежащим образом. Вы надлежащим образом обязаны исполнять свои обязательства, статья 310. И что? И вы не имеете права в одностороннем порядке изменять условия договора. Угу. А вы сейчас изменяете? И односторонний отказ? Что с ума сойти? Вы не имеете права в одностороннем порядке отказываться от исполнения условий ну, договора. Ну, а если я уже отказалась, то что делать? Условия. В смысле, вы отказываетесь? Мы можем передать ваш договор займа в суд, либо коллектор ну, по договору цессии. Вперед. То есть вы отказываетесь от оплаты, нам так зафиксировали. Дошло наконец-то, бинго. Ура. Вы отдаете вообще отчет своим действиям, то, что вы сейчас совершаете? Я вас не понимаю. Меня естественно. А что тут такого сверхъестественного? У вас каждый второй, вы звоните, и вас лесом шлют. Вы так говорите, как будто первый должник на мы свете. Мы работаем строго в рамках... Вам компания выставила требование закрыть займ в течение 24 часов. Если вы... Да, вы... То есть вы не будете оплачивать, нам не зафиксировать отказ от оплаты. Так? Да, наконец-то. Ура. То, что вы займ подписывали договор займа собственноручно. Электронно-цифровой подписью, федеральный закон 63 об этом гласит. И что? То есть вы так относитесь просто к своим обязательствам? Ага. То есть если оплата от вас не поступает в течение 24 часов, то ваш договор займа мы будем вынуждены передавать либо коллекторской агентству. Да, передавайте уже. Ну, хватит нудить мне в трубку. И ваши данные будут в черном... И ваши данные да, будут в черном списке бюро кредитных историй. Плевая. И вы после этого не сможете оформить ни один займ, ни один кредит, ни в одной кредитной организации. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Панченко Вероника Анатольевна, главный специалист управления по работе с проблемными активами АО «Альфа-Банк». Я информирую о записи разговора. Лариса Викторовна, знакома вам? Это я. У вас есть финансовые обязательства перед «Альфа-Банком»? Сумма долга составляет 48 613 рублей. Требование полное погашение до 24 июля 2019 года. Когда поступит оплата? Никогда. Почему? Потому что мне это не нужно. Что вам не нужно это? Не нужно, конечно. А когда обращались в банк и тратили деньги, которые вам не принадлежат? Это мне было нужно, да. Совершенно верно. Заведомо знали, да, что платить не будете? Не помню, знала или не знала. Парич Викторовна. Ау. Друг отдаст вам. Придется либо добровольно, либо принудительно. В ваших влажных мечтах. Ваш договор сейчас. Ваш договор, находится сейчас в дистанционном отделе взыскания. Бесполезная информация пошла. По вашему номеру телефона, по дополнительным номерам. Ладно. Я абсолютно не вижу смысла вам звонить, поэтому просто на передачу вашего договора в РО. Бесполезная информация, это мне нахрена? Возможно, будут вызвать Наплевать на ваших сотрудников. Да куда вы там посмотрите? Когда я буду плевать, вы будете рассматривать это между плевков. Ну, посмотрите. Лариса Викторовна, вы нарушаете закон. А, докажите это в суде. Вы воспользовались средствами, которые вам не принадлежат. В суде, да. Быстренько побежали в суд доказывать, что я что-то нарушаю. А почему потому что только суд может определить, нарушает человек закон или не нарушает. При вашем отношении будет проще просто продать долг. Так вперед, продаем долги. Может, кто-то не такой ублюдский будет звонить, потому что разные же бывают коллекторские агентства. А вы такая гадкая, мне прям противно с вами разговаривать. Поэтому продавайте скорее. От оплаты. И ожидайте, конечно. Лично, не трындите, какой там лично. Кто там приедет? Балаболка, блин. Пока. До свидания. Учитесь, как нам все, пошла вон, Кина. Если денег нет, ой, начинается. Да ты нервничаешь. Ты же уже истерично трубку бросает, шкурица. Не все, пошла вон. Да, пошла вон. Что ты попрощалась уже три раза. И продолжаешь кудахтать тут мне в трубку. Чучело. Вот ублюдочная мразь, блин. Трубку я не повешу, будешь висеть тут херову точку времени. Здравствуйте, Марина Николаевна. Говорите. Меня зовут Александр, отдел взыскания банка Тинькофф. Вот по вашему договору имеется задолженность в размере 14 тысяч. Меня зовут Капустин Александр Алексеевич, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 14 200 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату в указанные сроки? Нет. Договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 14 200 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать до 24 июля. Включительно оплата поступит? Нет. Марина Николаевна, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? По не хочу причине? Платить. Я вас услышал, хочу обратить ваше внимание, что вынужден также вас уведомить. В случае отсутствия оплаты в установленный срок, банк имеет право осуществлять звонки по всем номерам, указанным вашим кредитом, или общаться с вашим окружением. Вы это понимаете? Наплевать. По закону банк вправе проверять предоставленную клиентам информацию. Избежать повторных звонков можно, если сумма 14 тысяч. Да мне наплевать на эти звонки. 27 июля. Я задаю вам вопрос. Оплата поступит до 27 июля? Нет, я даю вам ответ уже пятый раз. Да что ж вы тупенький-то такой? Корректно прошу выражаться вас. Отклоняю вашу просьбу. Корректно. Условия кредитного договора обязывают вас производить оплату минимального платежа в полном объеме. Почему бы не пробовали вносить оплату хотя бы частями? Потому что мне это не нужно. Учитывая вашу ситуацию, вот банк готов согласовать для вас индивидуальный график платежей в этом расчете. Засуньте себе свой график платежей глубоко в задницу. Мы разделим ваш минимальный платеж на две части. Вы сможете оплатить его в удобные для вас даты вплоть до 1 августа. На оплату первого платежа в размере 7100 рублей мы готовы предоставить вам время до 24 июля. Согласитесь, для вас это будет удобно. Оплата нет, поступит? Ни копейки не получите. Я вас услышал. Тем не менее, воспользовавшись данной программой, вы сможете вернуться в клиентское обслуживание без дальнейшего начисления штрафных санкций. Вы же не хотите переплачивать? Мне это неинтересно. Давайте, значит, обсудим условия программы. Для вас это очень удобно. Мне это неинтересно. Решение проблемы. Да что ж ты тупая мразь такая? Я говорю, мне это неинтересно. Просьба вернуться к общепринятой манере общения. В противном случае я буду вынужден прервать диалог. Ну все, бросаю уже трубку. Убогий. В вашем кредитном деле. Давай, чучело, бросаю уже трубку. В случае обращения банка в суд, запись разговора может быть использована в качестве доказательства вашего нежелания сотрудничать. В качестве доказательства того, что ты терпил оконченный. Готовы конструктивно продолжить диалог? Пошел нахрен. В таком случае я с вами прощаюсь. Имейте в виду, действия банка направлены на взыскание суда будут продолжаться. Ожидайте всего доброго. Нахер. Да. Алло. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здрасте. Я представлюсь, это профессиональная служба взыскания. В интересах МФК «Быстро деньги». Меня зовут Антишин Андрей Дмитриевич, ведется запись разговора. Хорошо меня слышно? Нет. Ольга Викторовна. Что нет? Нет, нехорошо. Я буду громче тогда говорить. Еще можно погромче? Разговор интересов компании МФК «Быстро деньги». По поводу вашей задолженности вам звонок поступает. Зачем вы спрашиваете, если вы все равно игнорируете ответы? Я говорю, все еще плохо слышно. Я громче буду разговаривать? Ну, еще погромче говорите. Насколько громче? Ну, насколько можете. Я думаю, я достаточно громко разговариваю. А зачем уже вы тогда спрашиваете, хорошо ли вас слышно, если вам все равно, и вы сами руководствуетесь тем, что вы думаете? Ольга Викторовна, я же вам сказал, я уже погромче разговариваю. Так не слышно. 36 050 рублей 97 копеек. Сумма задолженности сколько на текущий день. 36 050 рублей 97 копеек. Не слышу. Еще разочек. Вы меня хорошо слышите? Нет, нехорошо. Хорошо. Сбой связи не наблюдается. Технических проблем. Да, мне я не слышу, что вы говорите. Повторите еще раз. Сумма долга на текущий день у вас составляет 36 050 рублей 97 копеек. 6050 рублей 90 копеек? Не 6000, а 36000. Вот слышу только 6000. Ольга Викторовна, ау, вы хорошо слышите, что я говорю, но не слышите сумму задолженности. Я правильно понимаю? Цель моего звонка была вам помочь, Ольга Викторовна, но, к сожалению, мне это не удалось. Смешного я ничего не говорил. Вам всего доброго. До свидания. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Марина Николаевна, слышно меня хорошо? А вы кто? Это отдел по работе с задолженностью у Финпротекта на территории МФК «Турбозайм». Меня зовут Наумов Илья Евгеньевич, разговор записывается. Звонок поступает по поводу неоплаченной задолженности. Вы деньги для оплаты подготовили? А вы почему интересуетесь? Потому что вы деньги не выплачиваете. 29 дней прошло. А вам какое дело? Во-первых, мы представляем законные интересы компании «Турбозайм» согласно агентскому договору. А как вы можете это доказать? Гражданского кодекса России. Марина Николаевна, в условиях договора можете все прочитать в турбозайме. Как вы можете это доказать? Хорошо, я вашу позицию прекрасно понимаю. То есть деньги вы возвращаете, вы не собираетесь. Так получается? Почему вы интересуетесь? Вы конструктивный диалог готовы? А вы? Если вы оплату не производите в течение суток, Марина Николаевна, в полном объеме через личный кабинет, 24 916 рублей 77 копеек, компания фиксирует автоматический отказ. То есть то, что вы умышленным путем завладели денежными средствами. И ваша анкета может прийти уже в дальнейшем в досудебный отдел, который находится в нашей компании. А зачем вам ее бесполезную информацию даете? Кто проживает? А у вас? Хорошо, я вашу позицию понял. Требования были озвучены. Оплата не поступит, отказ зафиксируется от законных требований компании. Вы не готовы к конструктивному диалогу. А вы? Всего доброго вам, до свидания. До какого свидания? Мы вам перезвоним в рамках 230 федерального закона. Зачем? Для уточнения некоторой информации. Почему вот вы денежными средствами завладели и не возвращаете? А почему вы сейчас не уточняете? Потому что вы ведете неконструктивный диалог. А вы? Всего доброго вам, до свидания. До какого свидания?